Переговоры шли трудно. Начавшись на берегу, они были продолжены на судне. Несколько чинов из полицейского управления прибыли на Йомиемару, желая увидеть детей собственными глазами. А они, чувствуя, что многое зависит от их сдержанности, вели себя чинно. И все же разрешение поступило на пароход только через несколько часов. Колонисты смогут находиться в городе до 6 вечера. Пока взрослые решали свои дела, дети свесились за борт, вглядываясь в чистую гладь залива, отражавшую их лица. Они сгорали от нетерпения. Так хотелось им добраться до берега. — Надо охладить их пыл, — решил Брэмхолл. И вот что он придумал. По его просьбе в воду опустили легкую металлическую сеть на довольно большую глубину, чтобы дети могли не только купаться, но и прыгать. К тому же это не лишняя предосторожность от акул. Младшие спускались в воду по трапу, а старшие бросались в море 7-метровой высоты. И вновь блеснули мастерством Коля Егоров и австриец по прозвищу Белый Дьявол. Прежде чем коснуться поверхности моря, они успевали несколько раз перевернуться в воздухе, вызывая восторг не только товарищей, но и японской команды. Сотни детей барахтались в воде, оглашая бухту криками радости. «За них нечего беспокоиться», — подумал Брэмхолл. «Еще немного они распугают всех акул». На следующий день к пароходу подошли 4 баржи. Высадка десанта прошла быстро и уверенно. Овладев берегом, колонисты построились в 2 колонны и пошли на приступ города. Но, оказавшись на его улицах, растерялись от разнообразия впечатлений. Как кадры кино мелькала перед ними чужая, незнакомая жизнь, крестьянин в плоской шляпе из камыша, женщина с ребенком за спиной, другая женщина в ярком кимоно и с белыми заколками в черных волосах, широколицый Будда, невозмутимо восседающий на каменной плите, голые дети, нисколько не стесняющиеся своей наготы, красные ворота, напоминающие иероглиф, мужчина в пестром халате и повязкой на лбу, бамбуковые вешала, на которых сушатся водоросли, парень на велосипеде, балансирующий с блюдом в руке. У колонистов не было фотографического аппарата, и все увиденное они запечатлели позже в своих альбомах. В ту пору, как у девчонок, так и у мальчиков был замечательный обычай. Вспомним Пушкина — иметь альбом и вести дневник. А что может быть более искренним, чем живые свидетельства юности? Кстати, дневники колонистов очень помогли мне при написании этой книги. Когда Йомиемару покинул Мураран и уже следовал по океану, учитель рисования Гурский предложил колонистам запечатлеть увиденное с помощью карандаша и кисти. Показывая эти рисунки акварели другим учителям, он говорил: «Посмотрите, какая у детей зрительная память, какая наблюдательность! Они едва-едва познакомились с Японией, видели ее всего 3 дня, а как сумели передать колорит и характер! Но это будет потом». А пока что колонна детей вошла во двор мужской школы. Здесь гостям показали гимнастические упражнения и борьбу дзюдо, после чего мальчики с той и другой стороны захотели помериться силами. В женской гимназии спорт уступил место музыке. В ответ хор колонистов, которым руководила Мария Леонова, с блеском исполнил песню «Гей-славяне». Ханна Кэмпбелл с умилением смотрела на смешанную толпу детей, смуглые черноглазые японцы и светловолосые русские. Как бы ни были бдительны воспитатели, они заметили улизнувшую группу мальчиков, тех самых, что любили посещать Владивостокский базар. Ими двигало не только любопытство, но и то, что в карманах остались кое-какие деньги. Подростки были поражены разнообразием рыбного рынка. Казалось, море единым махом выплеснуло на эту площадь все свои богатства. Многочисленные моллюски и королевский краб, плавники акулы и толстые пласты китового мяса, морской рак и зернистая икра, бочки с сельдью и вяленый тунец, разнообразные ракушки и нежно-розовый лосось, корзины серебристой мерлузой и полосатым окунем, змееподобный угорь и загадочный осьминог. Неужто его можно есть? Мальчикам хотелось чего-то попробовать, и они купили суси и что-то еще светло-коричневое, чему не знали название, похожее на недоваренную лапшу. Оказалось, это сушеный кальмар, прекрасное лакомство. Бывают же на свете чудеса. Совершенно неожиданно Райли Аллен встретил мистера Хатума, которого знал по Гонолулу, и даже учился у него японскому языку. Старый джентльмен, всеми любимый и уважаемый, он приехал на Хоккайдо, чтобы организовать здесь среднюю школу. Хатума был в восторге от встречи, а еще больше от морской Одиссеи. «Будь я помоложе, непременно напросился бы в вашу команду, но придется обойтись малым. Я хочу пройтись вместе с русскими детьми по улицам Мурорана. Не возражаете, Райли?» «Напротив, это замечательно. А вечером, почему бы не отметить нашу встречу в ресторане? Мы будем вдвоем. Зачем же вдвоем? Надеюсь, наше застолье украсят женщины. У вас будет возможность познакомиться и поговорить с воспитательницами колонии». Пока дети были на берегу, пароход загружался. Сначала глубокое хранилище приняло 10 тонн льда, а затем и запас мяса, после чего сверху был спущен огромный торт. Жаль, что в то время Гиннес не фиксировал мировые рекорды. Но больше всего хлопот доставила погрузка угля. Его требовалось много. На 20 дней перехода до Сан-Франциско. Бункеры не вместили всего топлива, и часть его пришлось поместить на палубе. Ничего хорошего, если учесть, что множество ног разнесет угольную пыль по всем помещениям. Судовая команда торопилась с погрузкой, зная, что вскоре пассажиры должны вернуться из города. Но все ли они вернутся вовремя? Этот вопрос заботил Брэм Холла, ожидавшего детей у трапа. Ведь в соглашении оговорено, что колонисты должны быть на судне в 6 вечера. Тех же, кто задержится в городе, отошлют на пароход в сопровождении полиции, а это неприятно. Но таких оказалось немного. Только те, что предпочли посещению школы базар. Зато свои иены и доллары они стратили без остатка. Василий Смирнов купил целую ветку бананов. Как же он был разочарован, когда узнал, что на судно уже привезли фрукты, в том числе и любимые им бананы. «Лучше б я купил какой-нибудь сувенир», — подумал мальчик, — «вот бы мама обрадовалась». Но огорчал Смирнов недолго. К пароходу подъехал очередной автомобиль, и стали выгружать подарки. Деревянные игрушки, куклы, веера, зонты, сандалии и многое другое. А мэр прислал кульки ароматных конфет и открытки с видом города. Судовой колокол оповестил, что уже 8 часов, дети проголодались. Они сидели за столами на дне своих трюмов, в ожидании, когда к ним спустят бачки с кашей и горячим шоколадом.